Глава 10. Анита Вешнева. Беременность в полости матки определяется. Всматривается в экран монитора узистка. Плодное яйцо прикрепилось к передней части матки. Беременность маточная соответствует сроку развития. Я лежу на кушетке с задранной блузкой и приспущенной юбкой. Улыбаюсь. И поверить не могу в то, что говорит врач. Я беременна. Я скоро стану мамой. Я так долго об этом мечтала. И вот, наконец, это произошло. Счастливый отец тоже пялится в монитор. На лице у него застыло торжествующее благоговение. «С малышом все в порядке», — уточняет босс. «Все отлично», — заверяет врач. «А с матерью?» «И с мамой все хорошо. По крайней мере, по УЗИ. Никаких угроз я не вижу. Но нужно будет пройти все анализы. Так будет яснее». «Разумеется», — кивает Захар Андреевич. «Какие наши дальнейшие действия?» «Мамочка должна сдать анализы и встать на учет по беременности. Чем раньше она это сделает, тем лучше». «Она завтра же сдаст все необходимое», — кивает Захар. «Тогда вам остается беречь мамочку. Ей нельзя нервничать, нужно полноценное питание, отдых, сон не менее 8 часов, прогулки и свежий воздух». «Как же я работать успею с таким графиком?» — задумываюсь я. «С этого дня вы не работаете», — вдруг заявляет босс. Вытаращиваю я глаза. «Вы меня увольняете? Вот это да! Вот это новости!» «Я не могу уволить беременную женщину по закону», — отвечает босс. «Я вас в декрет отправлю». «Ну, знаете ли...» — встаю я с кушетки достаточно резко. В глазах тут же темнеет. «Анита!» — подхватывает меня босс вовремя. «Что с вами? Вы побледнели». «Анита Алексеевна, с этого дня вы все делаете плавно», — комментирует узистка. «Все же в первом триместре нужно очень сильно беречь себя и малыша. Вы можете немного расслабиться после второго». «Анита», — качает головой босс, прижимая меня к себе. «Будьте аккуратны. Все же именно от вас теперь полностью зависит жизнь нашего малыша». Босс и узистка правы. Нужно немного поумерить свой пыл. Я теперь буду считать себя хрустальной вазой и относиться к себе соответствующе. В машине. «Не дует? Не тошнит?» Захар то и дело посматривает на меня. Он ведет машину плавно и аккуратно, будто везет хрустальную вазу. «Все в порядке», — уверяю я босса. «А куда мы едем?» «Ко мне домой». Вытаращиваюсь на Захара Андреевича. «В смысле, к вам?» «Анита, вы слышали, что сказал врач? Я обязана вас заботиться. А как я смогу заботиться, если мы будем жить в разных местах?» «То есть я к вам жить переезжаю?» — удивляюсь я. «Именно», — спокойно кивает босс. «Но у меня своя квартира имеется, и мы так не договаривались». Лепечу. «Однушка, выходящая окнами на шумный проспект?» — усмехается босс. «У некоторых и того нет». Насупливаюсь я. «Анита, я живу в тихом элитном поселке. Я хочу, чтобы мы с вами гуляли по настоящему лесу, дышали свежим воздухом. Я хочу быть уверенным, что вы качественно и полноценно питаетесь. А именно так и из таких продуктов готовит моя повариха». «Когда вы там успевали себе готовить после работы?» — приподнимает босс бровь. «И правда, я себе почти не готовила. Либо делала салат на скорую руку, либо заказывала доставку еды. Но сейчас, когда я беременна, разумеется, я бы следила за своим питанием и готовила себе бы только полезные продукты. Но мы с вами не договаривались». «Мы с вами просто не успели договориться», — стоит на своем босс. «Но я сразу сказал, что весь финансовый вопрос возьму на себя. И бытовой. «Но работать-то вы мне дадите?» Артачусь я. «Я не могу просто осесть дома». «Почему не можете?» Кидает босс на меня взгляд. «Я буду платить вам вашу зарплату. В деньгах вы не потеряете. Просто ваш декрет начнется немного раньше. Рассматривайте это так. Захар Андреевич, вы меня хотите в золотую клетку запереть?» Обиженно спрашиваю я. «Я не собираюсь вас никуда запирать», — возражает босс. «Вы вольны ходить куда угодно. Я вам даже водителя с автомобилем выделю. Просто я против, чтобы вы посещали торговые центры, например, потому что там легко подцепить грипп или другой вирус. А это опасно в первом триместре. К вам в приемную тоже может войти коллега с вирусом, поэтому я настаиваю на вашем нахождении в моем доме. Хотя бы в первые 3 месяца, когда идет самое важное формирование органов малыша». Смотрю на босса с сомнением. «Анита Алексеевна, поймите, мне будет очень нелегко заменить вас в качестве моей помощницы, но на вас сейчас лежит куда более важная задача – выносить и родить нам здорового малыша. Ваша работа куда более значимее, чем моя. Понимаете?» Вот как вывернул. Знает, что сказать девушке. Как найти правильные слова. «Я должна собрать свои вещи и отключить холодильник», — говорю я, соглашаясь с доводами босса. «Хорошо», — кивает босс. «Я помогу вам собраться. Вам нельзя поднимать тяжелое».